Шестая глава. Я встала и, не желая привлекать к себе внимание, как можно медленнее отодвинула свой стул. Мне не хотелось, чтобы Брес или Адер решили, будто я пытаюсь сбежать, поэтому я подождала окончания пяти перемен блюд, прежде чем встать из-за стола. «Уже уходишь?» Берёза, сидевший слева от меня, поднял глаза. «А как же десерт? Разве ты не говорила, что его испекла твоя подруга, и ты ни за что на свете такое не пропустишь?» Оправдания застряли у меня в горле. Наконец, запинаясь, я выдала наиглупейшее из возможных. «Мне надо повидаться кое с кем по поводу кое-чего». Берёза заморгал детскими голубыми глазами. «Да, это понятно и совсем не странно». Дерьмо. Я повернулась и зашагала прочь от стола, радуясь, что надела походные ботинки, а еще больше тому, что захватила хотя бы один нож. У меня чесалось все тело. Мне хотелось сбросить платье, но бежать голой по замку, разумеется, лучший способ его покинуть незамеченной. С бешено колотящимся сердцем я повернулась к главным дверям. Возле них стояли королевские стражники, подвое у каждой створки, держа руки на рукоятях мечей. И эти двое за мной наблюдали. Несколько проклятий слетело с моих губ, и Матрона из благих, сидевшая неподалеку, ахнула, приложив руку к горлу. «Никогда еще не слышала таких грубостей». «Даже в постели со своим муженьком?» Я кивнула на ее седовласого спутника, слишком широко раскрывшего глаза. Его губы дрогнули, но у меня не было времени указать на это его жене. Мимо прошли трое слуг с пустыми подносами, и я пристроилась за ними, лавируя между столами, задевая юбками все подряд. Снова пройдя мимо нашего столика, я коснулась плеча Берёзы. «Я хочу раздобыть еще щекоток, ясно?» Я показала два поднятых больших пальца, очень по-человечески, и он улыбнулся. «Да мне-то что, я не возражаю. Возьми хоть целую тарелку, если влезет». На кухню вел проем, задрапированный блестящим светло-голубым материалом. Когда я подошла ближе, драпировка поднялась. Нырнув под нее, я прислушалась к шуршанию, с которой материя снова опустилась, а потом побежала, напугав идущих впереди слуг. Они выругались. «Извините!» — крикнула я уже через плечо. Меня вели ароматы жарящегося мяса, специй и сладкой выпечки. Подбежав ближе, я услышала стук сковородок и приглушенный гул голосов. Дворцовые кухни были хорошо освещены и располагались в том порядке, в каком подавались блюда. Ближе всего готовились закуски и салаты. Дальше была кухня, где варили супы. Еще дальше — кухня для основных блюд и, наконец, для приготовления десертов. Мои широкие юбки цеплялись за столы и в считанные секунды оказались заляпаны соусами. «Уходите отсюда!» — крикнул кто-то. «Вы себя подожжете!» Его слова оказались пророческими. Тюль задел открытое пламя. Я выругалась, когда проклятое платье загорелось и складками ткани прижало горящую юбку к бедру. Я почувствовала тепло, но не обожглась, только поняла, как близка была к тому, чтобы сгореть. Погасив огонь, я побежала дальше. Спину покалывала угроза погони. Я нырнула под сервировочное блюдо, которое нес повар, после протанцевала вокруг двух других поваров, но, несмотря на поднятую мной суматоху, никто не пытался меня остановить. По большей части на меня просто не обращали внимания. Честно говоря, это вся моя жизнь. Не обращайте внимания на девчонку, которая не вписывается в компанию, пока она не сделает того, за что можно будет надрать ей задницу на законных основаниях. Я резко остановилась на кухне, где готовили десерты, и огляделась в поисках лучшей подруги. «Гиацинта!» Она появилась внезапно, как чертов суслик из норы, с широко раскрытыми глазами и носом, испачканным мукой. «Алли, что ты здесь делаешь? Я не могу дать тебе еще щекоток. Они у нас почти закончились». Я покачала головой и поспешила к ней, не обращая внимания на косые взгляды, которые бросали на меня другие повара. «Мне нужно, чтобы ты меня спрятала». «Что?» «Всего на 10 минут. Через кухню пройдут охранники. Они ищут кое-кого. Мне нужно, чтобы ты спрятала меня или показала один из потайных выходов». Она уставилась на меня, как на сумасшедшую. Возможно, я и вправду спятила. Схватив Гиацинту за предплечье, я повела ее в сторону кладовой. «Стражники придут, чтобы бросить меня в тюрьму, Цинт. Или сделать что-нибудь похуже. Мне нужно ускользнуть от них, чтобы вернуться домой и забрать свои вещи». Она приложила к вискам пальцы, испачканные тестом. «Бессмыслица какая-то». «Я после объясню. Пожалуйста». Я подалась к ней. «Я знаю, что здесь есть места, где ты с Джексоном». Я не хотела тыкать ей в лицо Джексоном, потому что он был одной из больших влюбленностей Цинт. У нее их было много. И она не раз использовала похожие на огромные пещеры кухни в качестве места для свиданий. Поджав губы, Гиацинта потащила меня прочь. «Думаешь, никто, кроме меня, не заметил, как ты здесь пробегала? Остальные донесут на тебя быстрее, чем толстый ребенок устроит истерику, требуя конфетку». Мы торопливо шли через кухню, потом все дальше по огромной кладовой, и свет все больше тускнел. Когда мы остановились, Цинт стала раздеваться. «Поменяемся. Мужчинам и в голову не придет смотреть на цвет волос. Все, что они увидят, — это платье. Давай, раздевайся, подружка». Я моргнула. Не было Фейри более разного телосложения и форм, чем мы с Цинт. Гиацинта максимально соблазнительная и пышная. Сплошные сиськи и попа, а я наоборот. Но я послушно сняла платье и передала ей. Она приподняла бровь, глядя на меня. «И под этим походные ботинки и нож? Как, по-твоему, с таким прикидом тебе удастся подцепить мужчину?» Я хмыкнула. «Вообще-то сейчас я меньше всего беспокоюсь о том, чтобы подцепить мужчину. Но если я передумаю на сей счет, именно к Гиацинте обращусь за советом». Мужчины слетались к ней как мухи на джем, несмотря на ее ожог, несмотря на то, что ее родители сошли с ума. Цинт швырнула в меня свой поварской наряд. Конечно же, он повис на мне, как парашют, но я перетянула его на спине завязками фартука. Потом я посмотрела на Гиацинту. Мое платье сидело на ней... по-другому. Спина была полностью открыта, потому что ее грудь была намного больше, и верхняя часть ягодиц, более объемистых, чем у меня, выглядывала из выреза. С передом тоже была проблема. Декольте растянулось так, что я видела, какого цвета ее соски. К тому же подол доходил ей только до середины икры. В общем, получился очень эффектный образ. «Тебе повезло, что я тебя люблю», — пробормотала она, торопясь с подносом туда, откуда мы пришли. Она остановилась на перекрестке коридоров, ведущих в отделы специй и фруктов. «Иди вон туда. В самом конце увидишь вход для поставщиков. Он выведет тебя на западную сторону замка». Я поцеловала ее в щеку, а потом для пущей убедительности шлепнула по заднице, когда Гиацинта бросилась обратно, чтобы увлечь гвардейцев в веселую погоню. В воздухе висел густой запах специй, от которого защипало в носу. Я зашагала по узкому проходу. «Что, черт возьми, мне делать? У меня будет всего 10 золотых монет, при условии, что я смогу пробраться обратно на первый уровень в дом 666 и забрать деньги. Я что, и вправду в бегах? Или просто поддалась инстинктивной панике? Есть шанс, что стражники преследуют меня по причине, совершенно не связанной с Эндерхиллом. Если так, я легко смогу оправдать свое бегство тем, что в течение последних 8 лет жила под постоянной угрозой смерти. Только вряд ли мне вообще дадут возможность высказаться. Один неиспытанный во время тренировки украл у наставника баночку целебного бальзама. За вором упорно охотились неделями и, наконец, месяц спустя поймали. Теперь у Дрейка не было левой руки. Его изгнали из двора, и он вел жизнь одинокого фейри в мире людей. А если точнее, на севере, в треугольнике. Добравшись до выхода, я прижала руку к двери. Хорошо смазанная, она отворилась без единого скрипа, и я вышла из огромной кладовой. Поддерживая сползающие позаимствованные брюки, я согнулась и пошла вокруг замка, прихрамывая с опущенной головой, в надежде изобразить усталую служанку. По ушам ударил лязг оружия и грохот сапог по мощёной дорожке, но я не ускорила шаги. Быстрый шаг и бег, особенно внезапный, привлекают внимание. Может, Брес и сдал меня Адер, но его наставления никуда не делись. «Где ты взяла это платье?» — услышала я крик мужчины. «Выменила у девушки. Нет, скорее, у женщины. Красивущая, правда? Думаю, я смогу перешить его на себя, если распущу швы». Голос Гиацинта звучал звонко и безмятежно. «Знаете, с моими доходами мне бы нипочём не купить такое прекрасное платье». «А что ты дала ей взамен?» Я почти добралась до угла замка. «Подожди, кто это?» «Ну, разрази меня, Лук, я влипла. Потребовалось все мое самообладание, чтобы не оглянуться». «Эй, как тебя зовут?» «Нет, не отвечу». Я добралась до угла и вцепилась в стену, как будто едва могла двигаться, а потом завернула за угол. Едва скрывшись из виду, я бросилась бежать. На этой стороне замка было полно полей и фруктовых садов, которые кормили богатых и давали укрытие отчаявшимся. Я направилась прямиком к кукурузному полю. Ярко-зеленые стебли достигали 12 футов в высоту. Листья были гуще, чем у людской кукурузы, так что растения больше смахивали на пальмы. Добравшись до поля, я сразу присела на корточки. Теперь я почти ползла, стараясь не потревожить ни одного стебля. Сады примыкали к задам замка, то есть к той части, где остались мои вещи. Мне просто нужно добраться до дальнего конца поля, и дело в шляпе. Зазвучали чьи-то голоса. Небо озарила вспышка. Поисковые искры. «Чёрт!» — выдавила я. Никто не стал бы прилагать столько усилий, если бы просто хотел дружески поболтать о моем выборе профессии. Все знали, что я сыграла определенную роль в гибели Андерхилла, хоть я сама понятия не имела, что именно я натворила. Такого повода Адер ждала всю мою жизнь, повода от меня избавиться. Поисковые искры начали падать. Я проследила взглядом за их траекторией. Если такая искра на кого-нибудь попадала, тот начинал светиться с головы до ног. Если калик превратится в ходящую неоновую палочку, ей отсюда не выбраться, потому что она сможет осветить собой целую комнату. У основания стеблей земля была мягкой и рыхлой. Перевернувшись на спину, я зачерпнула грязь и стала втирать ее в тело, в ноги, в руки. Секунды. У меня осталось всего несколько секунд, и я спешила как могла, стараясь в то же время не потревожить кукурузу и не выдать свое укрытие. Цинт пришла бы в ярость. Она ненавидела грязь на одежде. Я сдержала смех, измазав толстым слоем грязи шею и лицо, а потом подогнула под себя руки. Это было безумие. Просто безумие. Я оставила открытым один глаз, чтобы наблюдать. Поисковые искры порхали вокруг меня. Одна приземлилась на мой покрытый грязью живот. Я не смела дышать. Но яркий синий свет через несколько секунд погас, не проникнув сквозь мою защиту. «В кукурузе ее нет!» — сказал грубый голос. «Тогда проверь южную границу леса и поговори со вчерашним неблагим гвардейцем!» Я снова застыла. Они собирались туда, где похоронена мама, и они знали, что Фаолан за мной следил, допрашивал меня. Они могли узнать об этом только в одном случае, если уже за мной наблюдали. Брез, должно быть, натравил их на меня. Тогда почему мне вообще позволили гулять на свободе? Просто чтобы посмотреть, что я сделаю? Я перекатилась на бок и, рассыпая грязь, поспешила через кукурузу. Теперь, когда стража отвлеклась на другое, я уже не так осторожничала. Дальнюю часть сада ограждала массивная каменная стена, футов 20, а то и выше. Как только я начну на нее карабкаться, я стану полностью беззащитна. Сняв походные ботинки, я связала шнурки и повесила обувь через плечо. Чтобы взобраться наверх, мне понадобятся пальцы рук и ног. Подниматься оказалось легко. Во время тренировок в Андерхилле я справлялась с куда более сложными восхождениями. Опять-таки, Брес, возможно, и предал меня, но его наука мне помогла. На полпути наверх я осмелилась оглянуться. Замок сиял. Сияли его окна, пока я прорывалась к свободе здесь, в темноте. Я перелезла через стену, спустилась, спрыгнула и присела на корточки. Не знаю, была ли я когда-нибудь так счастлива, как сейчас при виде дома 666. Ничего удивительного. У входа не стояли охранники, но я не могла рисковать и проскользнула по переулку за ближайшими к моему дому участками. Нет, не к моему дому. Он больше не был моим. Уже нет. И не будет, пока я не разберусь с этой заварушкой. Если вообще смогу с ней разобраться. С сильно колотящимся сердцем я вошла в дом 666, но не рискнула включить свет. Сняв одежду гиацинта, я нашла свою, вытащила монеты из тайников, сунула 6 в мешочек на бедре, а 4 завернула в полоску ткани, чтобы закрепить под рубашкой. Потом я собрала свое оружие. В душе крепло новое убеждение. Если я хочу избежать тюрьмы или смерти, по меньшей мере мне отрубят руку, как Дрейку, я должна покинуть Унимак. Меня трясла дрожь. Как ни странно, это решение ощущалось таким правильным, каким не ощущался мой выбор призвания. Потому что ветры перемен гнали меня, нравилось мне это или нет. И в глубине души я знала, меня никогда не примут здесь, пока я не докопаюсь до сути того, что произошло с Андерхиллом. К сожалению, единственного места, куда я могла направиться, меня учили бояться с детства. Этим местом нас пугали в приюте, чтобы мы были послушными. Эту часть мира в последнее время научились бояться даже люди. Треугольник.